Соблюдали дистанцию, мальчик, ведь ты все это начал. Я помню прощальный поцелуй. Знаешь, я каждую пятницу плачу, ведь ты все это начал. Не стреляет нам в сердца амур. Купались в море купюр, на земле нас ждала реальность. Связи текстур наших тел, это лишь формальность. Я говорил, намекал и не раз, какой финал ждет рассказ, наш недолгий рассказ. Ты растворился, только сны, ты мне снишься и молчишь. Я звонила, но в ответ лишь долгие гудки. Одни и те же мысли, тонет боль в моем виске. Ты ушел по-английски и забыл. Не соблюдали дистанцию, мальчик, ведь ты все это начал. Я помню прощальный поцелуй. А знаешь, я каждую пятницу плачу, ведь ты все это начал. Не стреляет нам в сердца амур. Все ближе к бездне. Не соблюдали дистанцию, мальчик, ведь ты все это начал. Я помню прощальный поцелуй. А знаешь, я каждую пятницу плачу, ведь ты все это начал. Не стреляет нам в сердца амур. Не соблюдали дистанцию, мальчик, ведь ты все это начал. Я помню прощальный поцелуй. А знаешь, я каждую пятницу плачу, ведь ты все это. Только сны, ты мне снишься и молчишь. Я звонила, но в ответ лишь долгие гудки. Одни и те же мысли, тонет боль в моем писке. Ты ушел по-английски и забыл.